Мэри Куинн, спавшая в гардеробной, ведущая туда дверь вблизи моей кровати, оставалась открытой. Мэри Куинс, оберегавшая нервическую девушку от привидений, разбудила меня, и, осознав, где нахожусь, я в тот же миг вскочила с постели и устремилась к окну. Оно выходило на аллею и во двор, но от входа нас отделял целый ряд окон. Под нашим же распростерлись две гигантские липы с вывороченными корнями, те самые, которые я заметила, когда мы подъезжали к дому. В ярком свете утра я еще отчетливее увидела знаки запустения и разрушения, поразившие меня накануне вечером. Двор зарос травой, изредка приминаемой колесами экипажа или ногами посещавших бартром гостей. Эта унылая трава особенно густо росла по краям двора, а под окнами вдоль стен влево. К тому же буйно разрасталась крапива. Всю аллею тоже скрывала трава, и только по самой середине узкая полоска земли еще напоминала, что здесь проходит дорога. Красивая, с резными перилами, лестница у входа темнела от пятен лишайника. В двух местах балюстрада была разрушена. Картину запустения усугубляли два поваленных дерева в ветвях, в пожелтелой листве которых прыгали малые птички. Я еще не успела завершить свой туалет, когда в комнату бодрым шагом вступила кузина Милли. «В то утро нам предстояло завтракать одним. Вот радость», — прокомментировала она. «Иногда хозяин велит ей завтракать вместе с ним, и тогда будет уедать ее, пока ему не принесут газету. Часто такого наговорит, что она ревмя ревет. Он же только больше ее подкусывает, а потом выпроводит, чтоб шла к себе. Но она намного лучше его, какие бы там разговоры он ни разговаривал. Ведь лучше, лучше, лучше!» Она с такой настойчивостью, с таким пылом требовала ответа, что я, уклоняясь от присуждения пальмы первенства либо родителю, либо дочери, была вынуждена сказать: «Мне очень нравится моя кузина», и подтвердила слова поцелуем. «Я точно знаю, кто из нас, по-твоему, лучший. Уж это-то я понимаю. Просто ты боишься его. А ему нечего было вчера подкусывать меня. Ведь подкусывал. Вот только я его ни чуточки не разберу. Но разве он не я беда? Разве не я беда?» Вопрос вопроса труднее. Я опять поцеловала ее и попросила никогда не вынуждать меня говорить о дяде в его отсутствии то, что я не посмела бы сказать ему в глаза. Мои слова ее удивили. Она пристально смотрела на меня какое-то время, а потом сердечно рассмеялась и, повеселев, кажется, постепенно смягчилась к отцу. «Иногда, когда заглядывает священник, хозяин требует меня. На него находит набожность. В 6 по вечерам они читают Библию и молятся. Ого, еще как! Тебе, девчонка, тоже доведется испробовать. И не скажу, чтобы мне это было совсем не по вкусу. Нет, не скажу». Мы завтракали в крохотной комнатке, почти в отдельном кабинетике, примыкавшем к большой гостиной, явно никем не посещаемой. Трудно было вообразить сервировку скромнее и мебель беднее, чем в нашей комнатке, но почему-то мне там понравилось. Все переменилось для меня, но опрощение вначале всегда забавляет. Глава 33. Уиндмиллский лес. Мне не достало времени удовлетворить любопытство, пройдя по старому величественному дому. Милли уже тянула меня в ежевичный дол, и я смогла увидеть не больше того, что открывалось взгляду на пути из моей комнаты и обратно. Полному разрушению дома воспрепятствовал мой дорогой отец. Кровля, окна, каменная кладка стен, деревянная отделка — все постоянно чинилось. Но помимо ветшания всюду были следы бедности и запустения, вызывавшие у меня горечь. Несомненно, лишь ничтожно малая часть дома оставалась жилой, длинные коридоры и галереи тянулись пыльные, безмолвные, пересекались другими коридорами и галереями, Их отдаленные темные своды пробуждали чувство гнетущей тоски. Это было одно из тех громадных сооружений, в каких можно легко заблудиться. Сладостная дрожь прошла по мне, когда я подумала, как же оно должно быть похоже на ту описанную миссис Ратклифф, восхитительную, окруженную угрюмым лесом старинную обитель, где среди молчаливых лестниц, сумрачных переходов, длинных анфилад, величественных, но пустынных комнат, семья Деламот нашла свое печальное убежище.